Глава 13. Кошачий ор над ухом становится для Анфисы уже родным. Никакого будильника не нужно. Эта усатая морда всегда разбудит в одно и то же время. В 6:30 утра. «Крас, я тебя ненавижу!» Простонала Анфиса и в очередной раз предприняла бессмысленную попытку скинуть вредного кота со своей кровати. Но оказавшись скинутым, кот вновь запрыгивал и начинал заводить свою нудную песню заново. Она вылезла из теплой и уютной постели и хмуро выглянула в окно. Грозы и ветра уже не было, но шел мелкий и колючий дождик. Такой унылый и грустный, похожий на осенний. Но тем не менее природа вновь радовала глаз сочными красками и потрясающими запахами, которые более сильны после дождя. Очевидно, буря ушла и возвращаться не собирается. Это радует. А дождик — это такая мелочь по сравнению со вчерашним событием. И это она думает не про советника со своей армии, а о том, что случилось между ней и Виларом. Точнее сказать, о том, чего не случилось. Приведя себя в порядок, Анфиса пошла в кухню. Странно, но сегодня дети встали очень рано. Они сидели с Виларом за обеденным столом, планируя день. «Доброго утра!» — поприветствовала она всех и поцеловала Даниэля, что сидел у папы на руках, и очень обрадовался ей, потянув вверх ручонки. «Солнышко мое, доброе утро!» — произнесла она и поцеловала малыша в макушку. Вилар с умилением наблюдал за ними. Ведь это было воистину прекрасное зрелище, когда женщина с лаской и любовью обнимает и целует его ребенка. «Анфиса, а папа сказал, что будет участвовать в драконьих играх!» — обрадованно воскликнули дети. Она удивленно посмотрела сначала на детей, а потом на самого Вилара, который не знал, куда спрятать свои глаза. «Да?» — протянула она, глядя на мужчину. «Как неожиданно!» Вилар вздохнул и виновато посмотрел на нее, а потом прошептал одними губами. «Прости за вчерашнее». Анфисе захотелось схватить сковороду или скалку и стукнуть ей по глупой голове Вилара. Может, хоть тогда у него мозги на место встанут? Как он смеет просить прощения за то, что могло превратиться в чудо? Они могли бы провести изумительную ночь. Может, ему нужно переспать, чтобы проклятие начало спадать? Ведь Анфиса продолжает верить, что является его парой. Но чертово пятно пока не исчезает даже на чуть-чуть. «Эх, не понимаю, о чем ты», — произнесла она бесцветным голосом и отвернулась. Послышался очередной мужской вздох, наполненный вселенской печалью и тоской. Но Анфису этим уже не проймешь. Она обижена на него и довольно сильно. Она накормила кота, который терся о ее ноги и периодически давала себе знать. Потом поставила вариться кашу и стала замешивать тесто на блины. Обратилась к детям. «Какие планы на сегодня?» «Мы хотим поехать в зоопарк», — сказал Гардар. «Папа нам разрешил, ты поедешь с нами?» — спросила Мирра. «Пожалуйста, поехали с нами. Поедешь?» — спросили ее Гели и Келвин. Детские громкие голоса заполнили кухню, Анфиса изумленно обернулась к ним, а потом посмотрела на Вилара. «Зоопарк? Ты серьезно? После бури?» «Буря прошла, и к обеду налившаяся вода впитается в землю. Можно спокойно ехать в город», — пояснил он. Она пожала плечами. «Ну, раз так, то я согласна. Интересно посмотреть на ваших зверушек». «Ура!» — раздались детские возгласы. Она разложила кашу по тарелкам и поставила перед детьми. На стол также опустилась тарелка с горой горячих блинчиков, смазанных сливочным маслом, и ароматный чай. «Можно мне завтрак отнести в кабинет? Мне нужно связаться кое с кем». «Немного виновато», — попросил Вилар. «Хорошо», — кивнула она равнодушно. Анфиса посмотрела Вилару в спину, когда он скрылся в кабинете, неся в одной руке тарелку с кашей и в другой кружку с чаем. «Спасибо, Анфиса. Выглядит восхитительно и очень аппетитно. Впрочем, как и всегда». Поблагодарил ее Вилар, когда она поставила перед ним завтрак. Анфиса кивнула, принимая благодарность. Он хотел сказать что-то еще, но она уже покинула кабинет. «Спасибо, выглядит восхитительно и очень аппетитно», — передразнила она его слова. Чип добавил: «Ты ангел, Анфиса, и тогда точно бы получил по лбу». «Анфиса?» Она круто развернулась, прижав руку к груди. Щеки стали пунцовыми. «Обязательно нужно так подкрадываться ко мне?» Вилар нерешительно улыбнулся. «Извини, я не хотел тебя напугать. Я пошел за тобой в кухню, чтобы взять к чаю твоих чудесных блинов». От ее сердитого взгляда его улыбка исчезла. «Послушай, Анфиса, я понимаю, что делаю все не так». «Хочешь, чтобы все стало как надо?» Немного резко спросила она его. «Да, хочу», — произнес он. Анфиса поднялась на цыпочки и прикоснулась своими губами к его губам. Он издал звук, похожий на стон, и положил руки на ее талию. «Какие у него усталые глаза», — машинально отметила Анфиса. «Усталые и несчастные». Но не прошло и секунды, как Вилар отстранился от нее. «Мне трудно с собой справляться. Ты невероятная женщина, Анфиса, и очень привлекательная. Нужно быть мертвым, чтобы не замечать этого». Она вспыхнула. Тело словно омыло теплой волной. «И это все?» — спросила она зарождающимся гневом. «Все?» — с комическим ужасом повторил Вилар. «Да стоит мне посмотреть на тебя, как мне тут же хочется на тебя накинуться, словно голодному зверю». «Так накинься уже!» — процедила она. Он выругался тихо, но отчетливо, и встретился с ней глазами, в которых горел огонь, а потом резко развернулся и ушел в свой кабинет. Анфиса сложила руки на груди и, посмотрев на запертую дверь, подумала, что сегодня ночью, когда дети будут спать, нужно показать Вилару танец, который она обещала Дерри. Ведь надо же его согласовать, а то вдруг такой танец нельзя показывать драконицам. Коварно улыбнувшись, она вернулась к детям. «Зоопарк!» Конечно же, Анфиса что-то такое предполагала, исходя из недавнего похода по магазинам. Дети нетерпеливо рвались быстрее увидеть интересных зверушек. К слову сказать, Анфисе тоже было очень любопытно на них посмотреть. Дети также нетерпеливо кричали и не обращали никакого внимания на замечания Анфисы и Вилара. Они то разбегались и растягивались по аллее зоопарка, то сбивались в кучу, тесня друг друга. Гардар и Келвин дергали за косички незнакомых девчонок, а девчонки, радуясь вниманию к себе, делали вид, что им все это очень не нравится. Со стороны детвора напоминала маленьких обезьянок из известного мультфильма, где мать с трудом справлялась с ними. Вилар пообещал детям показать царя зверей, величественного и гордого, как оказалось, совершенно не льва, а таинственного драконьего кота. Дети перестали капризничать и с улыбками, полными молочных зубов, смотрели на Вилара. К ним подошел гид, и экскурсия началась. Спокойно прошли мимо обезьян, волков, енотов, едва взглянули на пятигорбого верблюда с клыками и трехрогого оленя, а в террариум вообще заходить не стали. Двухголовых змей Анфисе совсем смотреть не хотелось, как и детям. Народ медленно продвигался мимо клеток, испытывая одновременно отвращение и восхищение при виде столь необычных созданий, которые находились в одной из клеток и напоминали кост, но, подобно паукам, могли ловко взбираться по вертикальным стенам. «Где же царь зверей? Величественный и гордый драконий кот?» По очереди задавали один и тот же вопрос дети у отца и гида, что рассказывал о каждом животном, правда, его никто не слушал. «Уже очень скоро увидите его, а сейчас посмотрите. Это болотный жираф. Он обитает на болотах, питается тиной и ягодами». Напрасно гид старался привлечь внимание детей. Никто его не слушал. Они летели вперед, жаждя за поворотом, может, уже в следующей клетке увидеть того самого величественного и гордого кота. А дальше были страшненькие саблезубые зебры, мини-носорог. Но и они остались незамеченными детьми. «Ну, а теперь мы подходим к той самой клетке, где живет драконий кот», — обрадовал пожилой гид. Визжа и крича, дети, спотыкаясь, побежали к клетке. Издалека они увидели косматую голову огромного кота. И это заставило их завизжать еще громче. Гид был очень доволен собой. Он казался себе таким значимым, будто это он был драконьим котом и царем зверей. Он не спеша шел за детьми, наслаждаясь радостными криками, так греющими душу пожилого гида. Но, подбежав к клетке, дети замолкли. Наступило страшное молчание. Насколько же сильно было удивление детей, когда они увидели совсем не того самого величественного и гордого кота. И Анфиса ахнула. Этот драконий кот один в один напоминал мифическое существо, которое на земле именуют мантикорой. Только этот зверь не выглядел гордым. Его внешний вид вызывал недоумение и печаль. Скатавшаяся шерсть комками висела на коте, грива была какого-то непонятного серого цвета, а глаза вовсе цвета не имели. Длинные витые рога, очевидно, были спилены, гибкий чешуйчатый хвост облез, а гигантские кожаные крылья с когда-то острыми шипами напоминали нестиранные тряпочки. Кот тяжело дышал, лежа на насыпном полу, и с печальным равнодушием смотрел на детей. Драконий кот или мантикора вовсе не походил на драконьего кота или на страшную мантикору. «Что с ним?» — спросили дети у отца. «Не знаю», — — с грустью ответил Вилар. Гид лишь пожал плечами. Подошел другой работник зоопарка. Он увидел опечаленных детей. «Заболел наш котик», — тихо проговорил он. «А чем заболел? Что с ним? Простуда? Съел что-то не то?» Дети буквально набросились на работника. «Он просто очень скучает. Болезнь называется «Я был когда-то на воле». Дети не поняли мужчину, они решили, что он и сам толком ничего не знает. Продолжали смотреть на серого и печального зверя. «У него глаза не блестят. Может, он умер?» — испуганно спросила Мирра. «Да. Его душа умерла еще тогда, когда он впервые попал в клетку. Вера покинула его, когда он увидел остальных обитателей зоопарка. Его надежда испарилась, мне кажется, уже очень давно. И только лишь любовь к дому и воле навсегда останется в его разбитом сердце», — пояснил с грустью старый работник зоопарка. Дети снова не поняли мужчину, а может и поняли. Дети ведь самые чуткие существа в любом мире. Всем отчего-то сильно захотелось домой. Обратно ехали молча. Никто не проронил ни слова. Лишь только Мира тихонько всхлипывала, опустив голову. «Что с тобой?» — спросила ее Анфиса. «Они обманывают природу, заставляют сильного сделаться слабым и ничтожным», — сквозь всхлипы произнесла Мира. Анфиса сама чувствовала грусть от посещения этого зоопарка. Она посмотрела на хмурого Вилара и сказала. «Вэл, ты как-то говорил, что ты богатый дракон». Вилар удивленно посмотрел на Анфису, а потом, поняв ее ход мыслей, замотал головой. «Я не собираюсь покупать драконьего кота». Дети вдруг очень заинтересованно посмотрели на своего отца, а Мира даже перестала плакать. «Так мы же его не домой заберем, а попросим, чтобы котика на волю выпустили. А в зоопарке пусть статую кота отольют, и ее показывают или голограмму сделают. Я думаю, вариантов много с вашими технологиями. Если что, можем и советнику пожаловаться. Не думаю, что нам откажут», — ответила Анфиса. Вилар вздохнул. «Папа, спаси котика!» — в один голос запричитали дети. А для пущего эффекта Анфиса вложила ладошки в молитвенном жесте и сделала самый жалостливый вид. Вилар покачал головой. «Как же мне это все не нравится!» Но, тем не менее, транспорт он развернул. Они возвращались в зоопарк. «Ура!» — закричали дети. Анфиса рассмеялась. «Ты самый лучший мужчина!» — похвалила его Анфиса. «Спаситель драконьих котов!» «Вы понимаете, что мы не можем просто взять и отдать вам кота даже за ту цену, что называете?» Уже целых 10 минут шел настоящий отказ директора зоопарка. Он никак не хотел ни за какую цену отдавать драконьего кота и выпускать его на волю. «Это вы не понимаете!» — уже натурально начала рычать на него Анфиса. «Он выглядит так, словно вот-вот умрет!» «Анфиса, тише!» — спокойно сказал Вилар и снова обратился к директору зоопарка. «Уважаемый, это вы не понимаете. У вас могут возникнуть серьезные проблемы, если не пойдете на наши условия. Насколько мне известно, драконьи коты — это звери, что не могут жить в неволе. И даже рассматривался законопроект о внесении в книгу ценных зверей». «Вот именно! Рассматривался, но никакого решения по ним так и не было!» Уже брызгал слюной противный дядька-дракон и зло смотрел на компанию, состоящую из 2 взрослых и 5 детей. Так как детей оставить одних нельзя было, то они находились вместе с Анфисой и Виларом в кабинете директора зоопарка и смотрели на него неприязненно. Но тем не менее дети верили, что их папа сможет уговорить неубеждаемого дракона. «Вы мне тут не угрожайте!» — вспылил дракон. «Еще раз повторяю, что кот — собственность зоопарка. К нам приходят только из-за него. Как я могу его отпустить? Все, разговор окончен, уходите. Вы меня жуть как утомили». Анфиса сжала руки в кулаки и достала из кармана пис. Вилар тоже достал свой пис. «Подожди, Вил, давай сначала я свяжусь с Деррой», — сказала она. Вилар кивнул и посмотрел на директора многообещающим взглядом и сказал. «Лучше бы вы согласились выпустить кота за ту цену, что я вам назвал». «У вас ничего не выйдет!» — рявкнул он. «Вы не имеете никакого права!» «Дера, привет, дорогая!» — заворковала Анфиса, увидев голограмму драконицы. «Привет, привет! Ты уже мне выслала танец?» — обрадовалась девушка. «Нет еще», — улыбнулась Анфиса. «Я к тебе по делу». «О, слушай внимательно», — перешла на якобы деловой тон Барби-дракон. Анфиса вкратце объяснила ей ситуацию и спросила, как сильно занят ее отец или жених. «Какие вы молодцы, однако!» — заинтересованно произнесла Дерра. «Папа на совете с правителем, а отъезд не занят. Сейчас я подойду к нему, подожди». «Тес! Тес!» — услышала Анфиса вскрики девушки и увидела на голограмме изображение пола, мебели, ног девушки. Потом появились мужские ноги в начищенных до блеска ботинках, и, наконец, появилось изображение самого Тьеса. «Анфиса, рад вас снова увидеть». Но он не успел сказать ничего дальше, так как Дерра в лицах начала объяснять жениху суть просьбы Анфисы. И из уст девушки это звучало настоящей трагедией, чуть ли не катастрофой. «Ну, Дерра, ну, молодец!» — восхищенно подумала Анфиса. «Когда надо, у нее, оказывается, открывается настоящий актерский талант». «Передайте-ка ПИС директору зоопарка», — строго произнес Тьес. Анфиса передала ПИС злому дракону, и тот с надменным видом уставился на сына министра военных драконов. «И что?» — процедил директор. «Ничего», — послышался ответ Тьеса. «Кроме того, что уже как 5 месяцев стоит запрет на вылов и содержание в неволе драконьих котов. За нарушение штраф вы можете изучить данное положение». Дальше шло перечисление статей, пунктов и подпунктов положения, и в конце Тьес официально представился. Директор зоопарка с каждым произнесенным словом Тьеса бледнел, багровел, снова бледнел, а потом, когда узнал, с кем разговаривал, вспотел и, кажется, готов был грохнуться в обморок. Когда разговор был завершен, он передал ПИС обратно Анфисе и, заикаясь, произнес: «Мы сегодня же начнем подготовку к отправлению кота домой». «Все расходы вы берете на себя?» — деловито поинтересовался Вилар. «Да, можете не беспокоиться», — с радостным оскалом все еще бледный произнес директор зоопарка. «Мы хотим получить потом подтверждение», — добавила Анфиса. «Какое подтверждение?» — не понял он ее. «Такое! Мы хотим, чтобы вы прислали на голограф голограмму того, как выпускаете кота на волю. А то вдруг вы его просто убьете». «Вы что?» — всплеснул руками дракон. «Да эти коты чуть ли не священны». «Вот и докажите», — сказала Анфиса. Директор зоопарка согласно кивнул и грузно опустился в кресло. «А теперь уходите. Великим драконам молю уходить отсюда скорее». «Уже уходим», — радостно воскликнула Гелия. Дети были счастливы. Завтра котик обретет свободу. «Ну надо же», — воскликнула негодующая Анфиса. «Оказывается, есть запрет на вылов этих котов, а этот удод и знать не знает ничего». «Все он знает», — хмуро произнес Вилар. «Просто такие вещи никто не отслеживает, и это большая редкость, что пришли посетители и начали, как ты любишь говорить, качать права». «Ну, дела», — протянула она. «И все же мы молодцы, спасли кота. Кстати, надо бы сделать запрос во все зоопарки и узнать, держат ли они в неволе котиков или нет. Кто держит, на тех нажаловаться Тьесу». Вилар рассмеялся. «И ничего смешного я не вижу», — хмыкнула она. Домой возвращались в приподнятом настроении, пели песни. Точнее, пела Анфиса. Она пела веселые детские песни, а потом все повторяли за ней. Если бы кто-то увидел их со стороны, то однозначно бы решил, что это полноценная семья, большая, дружная и очень счастливая. Глава 14. «Хотите какао?» — предложила Анфиса детям. «С удовольствием», — за детей ответил Вилар. Был поздний вечер, дети широко зевали, но были очень довольны. Им на весь день, да и на следующий день тоже хватит эмоций и воспоминаний. Все-таки спасти драконьего кота — это большой поступок. Тем более, что совершил их папа. Гордость и несокрушимая стена их большой семьи. Они удобно устроились возле стола, держа в ладонях дымящиеся кружки с какао. Анфиса лениво помешивала ложечкой ароматный напиток. «Ммм, как вкусно», — произнес мечтательно Вилар. А детям все нравилось, что готовила Анфиса. И какао им тоже пришелся по вкусу. «Хорошо бы пойти завтра на озеро», — сказал вдруг Келвин. «Анфиса обещала научить нас плавать», — доложил отцу Гардар. Анфиса посмотрела на Вилара. «А ты сам-то плавать умеешь?» «Конечно», — кивнул он. «А чего детей тогда не научил?» «Папа был всегда занят», — ответила за отца прагматичная Гелия. Вилар смущенно взглянул на Анфису. Она вздохнула. «Еще я предложила приобрести бассейн и поставить его на заднем дворе». Она посмотрела, как отреагирует на ее предложение Вилар. Как и предполагалось, он согласно кивнул. «Хорошая идея». Он на все был согласен, кроме лишь того, чтобы провести с ней ночь. Но ничего, ничего. «Я могу завтра провести со всеми вами день и согласен пойти на озеро», — сказал с улыбкой Вилар. Глазенки у детей стали круглыми, и секундное молчание сменилось воплями восторга. Они подскочили к отцу и повисли на нем. «Ты тоже будешь с нами купаться и учить нас плавать?» — спросила Гелия у отца. «Непременно», — кивнул он. «Мы пойдем на озеро с одним условием», — строго произнесла Анфиса. Дети с затаенным ожиданием посмотрели на нее. «Сегодня ложимся спать пораньше. Невыспавшихся детей на озеро не пускают». Детей как ветром сдуло. Через полчаса она прочитала на ночь сказку Даниэлю, а потом проверила пятно на его груди. Никаких сподвижек не было. Нужны решительные действия. После того, как Анфиса покинула комнату Даниэля, она прошла мимо спальни Вилара и, не удержавшись, приникла глазом к замочной скважине. Самого мужчины в комнате не было, но доносился шум воды из ванной. «Моется». Она хитро улыбнулась и, ощущая в животе хоровод бабочек, спустилась вниз и скрылась в своей спальне. Анфиса нашла подходящую музыкальную композицию и, облачившись в самое красивое белье, какое у нее было, черное с небольшим количеством кружев, но зато идеально подчеркивающее ее формы. Затем на манер сари накинула на себя воздушное красное покрывало, что нашла, убираясь в доме, и обулась в босоножки на высоком каблуке. Анфиса повторила несколько движений перед зеркалом, потом распустила волосы и, зажав в руке музыкальный проигрыватель, перекрестившись, пошла к Вилару согласовывать с ним танец. Когда дошла до заветной двери, Анфиса вдруг почувствовала слабость в ногах и мимолетное желание сбежать, но мысленно дав себе оплеуху, она решительно постучала в дверь. «Анфиса?» — удивился Вилар, когда открыл дверь и начал разглядывать ее внешний вид. «Что случилось? Почему ты так странно одета?» Она в ответ пробежалась взглядом по нему, рассматривая обнаженную идеальную мужскую грудь. Вилар был одет в одни пижамные штаны черного цвета. Анфиса протиснулась без приглашения в его комнату и повертела в руке проигрывателем, который выглядел как маленький прямоугольник размером с мизинец. «Хочу показать тебе танец, который собираюсь отправить по голографу Дерри. Просто вдруг я что-то исполню такое, за что меня казнят». Она соблазнительно улыбнулась, медленно прогуливаясь по комнате. «Можно?» Вилар нервно сглотнул, но как хороший воспитанный мальчик отказать такой просьбе ей не мог, хотя прекрасно понимал, что ему будет трудно. «Конечно, можно», — ответил он хрипло, жадно разглядывая ножки Анфисы в изящных туфельках на высоких каблуках. «Ты правильно сделала, что решила посоветоваться со мной». «Отлично», — обрадовалась она. «Тогда садись сюда». Анфиса указала Вилару пальчиком занять место в кресле, а сама вызвала из проигрывателя меню и выбрала нужную композицию. Музыка у драконов была очень красивой. Анфиса выбрала такую мелодию, где она больше всего была похожа на чарующие звуки саксофона. Полилась мелодия, несравненная мелодия, которая проникала все глубже и глубже, куда-то внутрь Анфисы. Она не смогла сдерживать свои эмоции, и, взглянув на Вилара глазами, наполненными желанием, страстью и обещанием неземного блаженства, начала танцевать. Руки и ноги невозможно было остановить. Тело соблазнительно изгибалось. Это был особенный танец. Ее улыбка не сходила с губ, и было видно, что она безумно счастлива дарить этот танец одному единственному мужчине, что пожирал ее голодным взглядом. Анфиса медленно и красиво изогнулась и скинула с себя покрывало, оставшись в одном белье и туфельках. Мужчины ведь любят слегка одетых. Затем под невероятно высокий аккорд она рассталась лифчиком и медленно взялась за трусики, повернулась к Вилару спиной. Резкий и страстный аккорд, ноги вместе, каблуки врозь. И постепенно начала освобождаться от нижней детали туалета. Оставшись полностью обнаженной, она подарила Велару непревзойденный вид на несколько секунд и, ловко подхватив с пола покрывало, прикрылась им, кокетливо и игриво заворачиваясь в ткань. Она вдруг почувствовала, как у мужчины уже мурашки побежали по телу. Он дрожал, волоски на руках стояли дыбом, и дышал он так, словно сейчас задохнется. То ли еще будет. Она подразнила его своей туфелькой, поставив ножку на подлокотник кресла. Но только его рука потянулась к ножке, Анфиса ее сразу убрала и, танцуя, отдалилась. Танец продолжался, и вот снова невероятно сильный аккорд, и она уже окончательно скидывает с себя покрывало. Она осталась в одних туфельках. А это и есть самая заветная эротическая картинка, которую мысленно рисует себе любой мужчина. Она без всего и на высоченных каблуках. Мягко и эротично она обходит его, напряженного, сидящего в кресле, словно на иголках. Велар любуется и предвкушает. Изо всех сил. Анфиса тем временем, внимание, самая убойная сексуальная позиция, села на диван, что стоял напротив кресла, закинула ногу на ногу, как в фильме «Основной инстинкт», а затем стала играть своей туфелькой на кончиках пальцев под угасающие звуки музыки. Она смотрела неотрывно мужчине в глаза. Велар издал звук, похожий на рычание, только это было рычание от вожделения. «Анфиса», — с трудом произнес он ее имя. «Анфиса». Он не знал, что говорить дальше. Она медленно поднялась с дивана и решительно подошла к мужчине. С удовольствием отметила, что он нереально сильно возбужден. Анфиса нагло забралась к нему на колени и ласково прошептала. «Если ты сейчас прогонишь меня, я тебя убью, клянусь». Анфиса не ожидала, но вдруг Велар вцепился ей в волосы, наматывая на кулак и наклоняя ее голову, отчего нежная шея оказалась возле его горячих губ. «Зачем ты сделала все, что в твоих силах, чтобы меня распалить? Ты ведь специально сейчас танцевала. Для меня танцевала. Маленькая и хитрая Анфиса». Соблазнительно улыбаясь, Анфиса выгнулась еще вперед и теснее прижалась к Велару. Его глаза затуманились от желания. Она поцеловала его в губы и прошептала чуть слышно. «Потому что я хочу тебя, Вэл». Он жадностью набросился на ее губы. «Ты ведь понимаешь, до чего меня доводишь, правда?» «Да», — с вызовом ответила Анфиса. «Я хочу тебя, Велар. Хочу до отчаяния, до боли». Он снова поцеловал ее. И в этом поцелуе слились и ярость, и страсть. Свободной рукой Велар прикоснулся к груди, дотронулся до соска, а потом прижал к себе ее обнаженное тело. Его пальцы легли ей на ягодице. Он еще ближе придвинулся к ней, но стоило Анфисе ответить ему движением бедер, как Велар мгновенно отпустил ее. Но это не значило, что он остановился. Он поднялся с кресла с Анфисой на руках и отнес ее на свою кровать. Очень аккуратно, словно на величайшую драгоценность, он положил ее на белоснежные простыни. Посмотрел в ее затуманенные страстью глаза и вдруг с отчаянием в голосе произнес: «Анфиса, я не...» Она резко вскинула руку и закрыла его рот ладошкой. «Замолчи и послушай меня». Она убрала упавшие пряди волос с его лица. «Ты боишься, что я окажусь не твоей парой? Ты боишься, что мы привяжемся друг к другу? Если окажется, что я не та женщина, то этот факт разобьет нам обоим сердце. Но, Велар, пока не попробуешь, ты никогда не узнаешь. Я верю, что я твоя женщина, ты мой мужчина. Ведь не просто так я оказалась в вашем мире и встретила тебя и твоих чудесных детей. Не бывает ничего просто так. А забеременеть я не смогу, так как заранее приняла раствор против беременности». Она глубоко вздохнула. Ее груди тяжело поднялись и опустились. «Ты можешь забыть о своих страхах. Я понимаю, ты боишься. Признаюсь честно, я тоже боюсь, но я предлагаю смотреть всем нашим страхам в лицо. Я хочу тебя, Велар. До безумия хочу, и вижу, что ты тоже неравнодушен ко мне». Велар ничего не высказал на ее пламенную речь, а только опустился к ней и поцеловал. Его язык ласкал ее рот, а его руки нежно прикасались к ее груди, животу, бедрам. Анфиса отвечала на все, что он предлагал тихим шепотом. И вот, наконец, он погрузился в нее целиком. Нежное прикосновение, направляющий жест, негромко произнесенное ласковое слово. Любовная игра, сексуальный разговор, эротичный и возбуждающий танец. Это был невероятный танец любви и страсти. Они забыли, кто есть кто. Они впились друг в друга. Он звал ее по имени. Она прошептала его имя в ответ. Проснуться в объятиях любимого. Что может быть лучше? Самое прекрасное, появилось желание оставаться рядом с ним навсегда. В его объятиях мечта, воплотившаяся, сказочная и, самое главное, уже состоявшаяся. Рядом с ним спокойствие, мука, жажда, радость, грусть, учащенный пульс, сердце в пятках, слабость и сила. В объятиях Вилара для Анфисы нет смерти, есть только жизнь. Это один из редких важных жизненных пунктов, из которых нет возврата в прошлое время, прошлые мысли в прошлую жизнь. «Доброе утро», — произнесла она тихо, стоило его глазам распахнуться. Счастливая улыбка мужчины. «Боже мой, неужели это не сон?» — думает она, рассматривая сонного и такого желанного мужчину. «Доброе», — был его хриплый ответ, а затем последовал сладкий поцелуй. У обоих загорается такой огонь, что долго не затушить ничем, и он неистово горит и отзывается негой и теплом в телах. Хочется улететь куда-то ввысь, и уже кроме него и нее никого нет вокруг. Его губы нежно прикасаются к нежным устам, которые непроизвольно открываются в ответ, и во рту пересыхает. Его поцелуй, как источник живительной водой, врывается силой и забивает все дыхание. Но так хорошо от него. Сильные руки крепко держат в объятиях и уже уносят, покачивая на волнах любви далеко в море, где только двое. Им больше ничего не нужно. Они одни на всем свете. Утренний поцелуй прерывает детский вскрик и топот ножек, что бегут в спальню. «Мама!» Вилар и Анфиса замирают от неожиданности. «Мама!» повторяет Даниэль и уверенно подбегает к кровати. «Мамочка!» «Даниэль!» вздыхает шокированно Анфиса. «Ты заговорил?» «Сынок!» Вилар подлетает к Даниэлю, в чем мать родила, и подхватывает сына на руки. «Ты говоришь?» Ребенок уверенно кивает головой и обнимает отца за шею своими ручками. Радостно смеется. «Я хочу к маме!» тянет ручки к Анфисе. Она закутывается в простыни, поднимается с кровати. Вопросительно смотрит на Вилара. «Посмотри на пятно!» говорит она севшим вдруг голосом. «Посмотри скорее, Вилл». «Давай-ка снимем пижамку», говорит сыну Вилар и передает его Анфисе. «Великий дракон». «О мой бог, Вилар! Пятно посветлело, смотри, оно стало совсем тусклым». Они смотрят друг на друга изумленно, и вдруг приходит осознание. «Анфиса, ты понимаешь, это значит, что...» «Что я твоя пара!» кричит она и прижимается к Вилару с Даниэлем на руках. Вилар чувствует, как по щекам начинают течь слезы. Все-таки есть его пара, его частичка души. И она пришла из другого мира. Или ее вернули ему, его половину сердца. Это настоящее счастье, горькое и сладкое одновременно. Невероятное, долгожданное и выворачивающее душу наизнанку. «Как же долго я тебя искал!» тихо произнес он. Мужские слезы, они похожи на разорвавшуюся нитку жемчуга. «Не плачь», — сказала она ему. «Я люблю тебя, Вилар. Теперь все будет хорошо». «Я тоже люблю тебя», — отвечает он, обнимая ее и сына. Полюбил сразу, как увидел. Даниэль вдруг задает вопрос. «Теперь ты всегда будешь со мной, мама?» «Да, солнышко, я буду с тобой, твоим папой, твоими братьями и сестрами вечно». «Обещаешь?» «Обещаю». Слезы уже бегут у обоих. Мужские слезы словно пружина нажатия. Они, если уж и выкатились, то из самых затаенных уголков души. Едкие, щемящие, обжигающие глаза. Но эти слезы приносят облегчение. Ее же слезы — это продолжение новых чувств, с которых она, повинуясь природе, соткана. Как роса, снятая с травы кончиками пальцев. Красиво и трогательно. Как же обрадовались остальные дети, не передать словами. Когда приходит долгожданная радость и счастье в дом, то дети его воспринимают со смехом и весельем. Это только взрослые плачут. «Ты теперь наша мама!» — радостно восклицают они. «Да, милые мои», — сквозь слезы радости отвечает Анфиса. А Вилар, кажется, до сих пор в небольшом шоке. Улыбается и смотрит на Анфису так, словно она какое-то чудо. Она тем временем думает о том, что чудо — это то, что она теперь мама пятерых детей. «Мне не верится, что для этих детей я стану... Точнее, уже стала мамой. Я мама!» Анфиса насыщена этими чувствами и эмоциями неожиданного материнства. Она даже не могла подумать, что быть мамой не няней, а именно мамой — это такое счастье, такое достижение. Это так здорово слышать «мама, мама» и видеть улыбки детей. А как же здорово, когда Данечка бежит и спешит обнять, просится на ручки. Это такой кайф. А еще он заговорил, начал рассуждать и много-много говорить. Как же хорошо стало в этой семье. Это утро выдалось невероятно бурным. «Теперь нам срочно нужна сестричка или братик», — серьезно заявила Гелия. «Чтоб проклятие больше не было на нас», — добавил Келвин. Анфиса с Виларом переглянулись и широко друг другу улыбнулись. «Я только за», — сказала Анфиса. Вилар ничего не сказал, лишь крепко ее обнял и прижал к себе. Дети с воплями накинулись на взрослых, обнимая за те части тела, где смогли ухватиться. За руки, за ноги, за талию. Получилась куча мала, но зато счастливая. Вся их жизнь переменилась. Все вокруг переменилось. Они встретились не случайно. Судьба перенаправила Анфису в этот мир, чтобы они, наконец, обрели друг друга. Анфиса — луна, Вилар — солнце. И в то же время она — огонь, вихрь, пляска вокруг костра. Он — тихое озеро, плеск воды, душная ночь перед грозой. Они разные, но все-таки очень похожи. Они половинки из разных вселенных, но все-таки они вместе. Анфиса не позволит кому-либо разрушить их уютный мир, который они начинают строить все вместе большой и дружной семьей. Перед походом на озеро они все вместе испекли бисквиты, и поскольку дети хотели поиграть с остатками теста, Анфиса первая слепила из теста смешного кота. «Пусть это будет крас», — сказала она под смех детей Вилара, который участвовал в процессе. Ей пришлось замесить еще немного теста. На детях его оказалось больше, чем на столе. Обрезки теста они испекли для уток, которые Анфиса надеялась застать на озере. Потом они прибрались и уселись есть бисквиты с чаем. Дорога до озера заняла у них 5 минут, так как ехали на транспорте. Все это короткое время Анфиса мечтательно вспоминала прошедшую ночь. Это была незабываемая ночь, как первый поцелуй. Трепетная, как шорох листьев от дыхания ветра. И нежная, как прикосновение лепестков розы. Огненные, страстные, как языки пламени, обжигающие тела. Сказка той ночи останется с ними навсегда. Не в их власти стереть ее из памяти. Прошедшая ночь помогла изменить судьбы. Когда они подъехали к озеру, Анфиса поразилась, каким чудесным был тут пляж. И лежаки есть, и песочек светлый, словно у моря. А вода какая! Бирюзовая! И народу совсем немного. Две женщины прогуливались по берегу. А невдалеке на скамейке сидели 3 девочки и 2 мальчика с мороженым в руках. А у их ног лежала огромная лохматая собака. Когда Анфиса, Вилар и их дети подошли к ним, одна из девчушек спросила. «Вы же Вилар фон Арро?» «Верно», — ответил Вилар. Дети покосились на его спутницу, Анфису. «Матильда фон Зарк сказала, что у вас нет жены, и вы взяли для своих проклятых детей драконью осу». И незнакомые дети громко засмеялись. «Меня зовут Анфиса», — представилась она, начиная раздражаться на пустом месте. «Хотя почему на пустом?» Ее дети снова стали грустные. Ох, поскорее бы эту Матильду уже забрали отсюда. «Я...» «Она наша мама», — ответили дети за Анфису. «И мы больше не проклятые». Удивление детей было написано на их лицах. «А еще нас папа спас в тела драконьего кота», — похвастался Гардар. «Драконьего кота?» — поинтересовались девочки. «А как он его спас?» Дети стали рассказывать про свой поход в зоопарк. Анфиса прошептала Вилару. «Все-таки дети не злые. Это их родители и соседи ведут себя как умалишенные». Вилар вздохнул и обнял ее. «С твоим появлением у нас все скоро поменяется, в том числе и отношения других драконов и людей». Анфиса улыбнулась и вдруг заметила, что у одной из девочек странная прическа, причем странная, это очень мягко сказано. «Кто тебя так интересно подстриг?» — внезапно спросила ее Анфиса. Прическа девочки выглядела очень экстравагантно. Некоторые пряди доставали до воротничка ее сарафана, а кое-где волосы были длиной всего несколько миллиметров. «Я сама», — вздохнула девочка, которой от силы было лет 7. «Моя младшая сестра разлила чай, и мне пришлось вытирать лужу под столом. В это время она еще прокинула тюбик с клеем, и он попал на мои волосы. Я попыталась мыть его, но у меня ничего не получилось. Мама рассердилась и сказала, что раз я такая неуклюжая, то буду ходить вот так, пока волосы не отрастут». Она грустно посмотрела на других детей и насупилась. «А нас Анфиса подстригла. похвасталась Гелия с Мирой. «Красиво», — печально ответила девочка. Мимо прошли две женщины, поздоровались вежливо с Виларом и скрылись с глаз. Кроме семьи Аро и других детей, на озере больше никого не было. «Будете с нами строить замки из песка?» — спросил Келвин. «А вы умеете?» — поинтересовался мальчик. «Анфиса обещала научить», — кивнула Мира. «Будем», — отозвались все дети. И они пошли строить замки. Вода в озере была великолепной. Был здесь небольшой водопадик, что находился в густых зарослях и нагонял волны. А еще были небольшие пороги. Дети играли на мели, продолжая строить уже дополнение к замку из песка, который они все вместе соорудили. Анфиса строго наказала следить друг за другом, отдала Вилару Даниэля, а сама погрузилась в прохладную, но приятную воду. Но вдруг, испугавшись того, что ее может засосать обратно в ее мир, она быстренько вернулась назад. Вилар заметил ее беспокойство, но Анфиса покачала головой. Не будет расстраивать своими фобиями и страхами мужчину. Но водоема она больше ни ногой. Не дай бог она вернется назад. Вилар смотрел на Анфису, и сердце у него бешено забилось. Она улыбалась детям такой дивной улыбкой, от которой оживали все черточки ее лица. Щурились глаза, вздергивался носик. Она была так хороша, что хотела съесть ее прямо сейчас. И какой же он был болван до вчерашней ночи. После того, как дети уже крепко спали, Анфиса и Вилар, крепко обнявшись, сидели на веранде. Они прислонились лбами и смотрели в глаза друг друга. «Я люблю тебя», — произнесла она тихо. Ее губы не перестанут шептать эти заветные слова. Они, словно невидимая ниточка, тянутся от ее сердца к его. «И я люблю тебя, Анфиса», — торит он ей и нежно целует желанные губы. Анфиса верит и не верит в свое счастье. Это что-то невероятное, волшебное, родное. Как только она встретила его, не было и мгновения, чтобы она не думала о Виларе. Ее волновало и волнует все, что с ним связано. Его оброненные невзначай слова, в которых выражена суть жизни, и улыбка, что расцветает, когда он смотрит на простую бабочку, его искренняя радость от спасенного кота и молчаливая печаль, если кто-то из детей грустит. «Знаешь, у меня сейчас промелькнула мысль о том, что ты была права, и случайности не бывает. И что мы встретились не просто так», — говорит тихо Вилар. Она гладит его по щеке и радуется своим нежным чувством, что наполняет ее словно сосуд живительной влагой. «Конечно, непросто», — говорит Анфиса. «Ведь мы половинки друг друга». Он улыбается на это, и в его глазах мелькает светящееся теплом смешинки. «Я люблю тебя», — повторяет он. «И не могу выразить словами, насколько сильно, и как же я благодарен судьбе, что ты теперь есть в нашей жизни». Анфиса вновь целует его, прижимаясь к сильному телу, ощущая силу его желания. «Я всегда буду рядом, Вэл, с тобой и нашими детьми». У него перехватывает дыхание, а на глазах выступают хрустальные капельки слез, что теплыми дорожками стекают по лицу. «Никогда бы мне не поверилось, что я буду плакать с детской непосредственностью и открытостью», — шепчет он и улыбается. Осторожным движением он ласково берет любимую женщину на руки и несет в дом, в спальню. Их нетерпеливые пальцы невесомо скользят по бархатной коже, переплетаясь в изнеженном объятии. Звенящие тиши, мерцающие мириадами рассыпанных по небосклону далеких звезд, слышно, как в унисон бьются два сердца, образуя чарующую и вечную музыку жизни.